Глава вторая. Дмитрий Самохин болел довольно редко, а к врачам и вовсе не обращался со времен армейки. Как выписали после прооперированного санчасти аппендицита, так и все. Пару раз проходил медосмотры, посещал стоматолога, но это все в плановом порядке. А чтобы вот так, по болезни, да ну, некогда ему было болеть, работа по горло. И вот теперь самый, казалось бы, неподходящий момент скосило. На улице адское пекло, а у него температура под 40. И горло обложило так, что сглотнуть нет сил. Дурдом. С трудом доехав до дома, стащил обувку и швырнул прихваченные из офиса документы на стол. Прошел в кухню. Конечно же, таблеток в его доме отродясь не водилось. Наверное, нужно было что-то купить по дороге. Но не додумался. Сделав чай в надежде, что тот поможет соднящему горлу, Дмитрий мужественно открыл лэптоп. О том, что забыл на столе в офисе смету на строительство нового терминала, вспомнил уже по факту. И что прикажете делать? А потом вдруг осенило. Номера Маши он знать не знал. А вот в офис можно было попробовать дозвониться. Приемная. Маша, это Самохин. Я там смету на столе оставил. Думал, в почте найду. Так нету. Ты мне не можешь закинуть домой. Я расходы на такси компенсирую. От стольких слов, произнесенных к ряду, горло болело так, будто в него раскаленный штырь сунули. Предметы перед глазами расплывались. И в какой-то момент Самохин подумал, что оставаться дома одному небезопасно. Между тем, на том конце провода пауза совершенно неприлично затягивалась. Домой? Прямо сейчас? Нет, послезавтра. — вспылил Дмитрий Николаевич. — Конечно, сейчас. Так что? — Ну, ладно. Хорошо, я подъеду. Скажите только номер квартиры. — 78-я. Третий этаж. Странная это Мурушкина. Космическая какая-то. Он на нее сразу внимание обратил. Хотя, признаться, смотреть там особо было и не на что. Вечно в тряпки какие-то стрёмные вырядятся. То джинсы, которые мешком висят, то свитеры размера оверсайз. Нет, Самохин не заглядывался на подчиненных и харассментом не промышлял. Напротив, считал, что шашни на работе ни к чему хорошему не приводят. Но это другое. А вот слепым он не был. Тут хочешь не хочешь внимания обратишь, кто как на работу приходит. Салаватина из бухгалтерии, что тебе на дискотеку? Сельскую и не слишком гламурную. О таком понятии, как дресс-код, она казалась вообще не слышала. Как и Галочка, оператор колл-центра. И Сивушкина, и Манучарова. Гнать бы их поганой метлой за нарушение корпоративной этики. Да только эти девы с ним, считай, у истоков стояли. А потому Дмитрий намного и закрывал глаза. Мог отпустить пораньше. Или суду беспроцентную дать, если возникала такая необходимость. Добро он никогда не забывал. Это делало его человеком и не позволяло скурвиться в жестоких реалиях отечественного бизнеса. Иной раз Самохина настигала тоска по тому времени, когда можно было выйти в соседнюю комнату и с успехом порешать все вопросы. Когда для принятия решений ему не нужно было бегать по разным отделам и назначать производственные совещания. Когда в любой момент можно было выйти из осточертелого офиса и пойти к шиферюгам язык почесать. Так он держал руку на пульсе. Так ничего не приходило мимо него. А тут приходилось учиться делегировать полномочия. Наступив на глотку нужде, все держать под личным контролем. Теперь все не так. Приходится расширяться, набирать новых людей, которых он, возможно, никогда не увидит. Видимо, совсем мужика скрутило, потому как отключился, даже того не заметив. В себя пришел, как из морских глубин вынырнул, мокрый весь. С колотящимся сердцем под оглушительный звон дверного звонка. Что за черт? Мура уже забеспокоилась, когда Самохин наконец ей открыл. О, да тут совсем дело плохо. Стоит, одной рукой за косяк держится, а самого шатает, как пьяного. И лицо все в испарине, и совсем не по-деловому голая грудь. Маша отвела взгляд от мелких прозрачных капелек и, не глядя на генерального, сунула ему под нос скрепленную крокодильчиком пачку бумаг, которые Дмитрий Николаевич совсем не торопился забрать. «Маша?» — удивленно спросил вместо этого. будто бы или вовсе ее не ждал. Или ждал, но кого-то другого. Вот, вы смету просили, я привезла. Заходи. Зачем? Ответа не последовало. Неуверенно передернув плечами, Маша вошла в квартиру. Даже как-то странно, что он живет в таком простом, без всякого намека на элитность доме. Внутри хороший современный ремонт. Но могло быть и лучше, учитывая доходы Самохина. Мрамор там и лепнина всякая. Маша фыркнула, представив Дмитрия Николаевича в таком помпезном интерьере, и решила, что лучше уж так, как есть. Ему идет, кстати. У разобранного синего дивана силу генерального покинули окончательно. Тяжело привалившись к стене, он едва стоял на ногах. «Дмитрий Николаевич, вам врача надо». «Тише, Мурушкина, не трещи. Так вам же плохо совсем». «Горло болит. Невелика беда». «Горло? Дайте-ка я гляну». «Ну что вы смотрите? Рот открывайте». От этой всей трескотни боль лишь только усиливалась. Ему бы помолчать, но все же не удержался. «А в тебе что, пропадает великий ухо, горло, нос?» Мура стушевалась. Весь ее запал, вызванный беспокойством о здоровье любимого начальника, вмиг погас. И снова накатила неловкость. «Нет. Просто я в детстве часто ангиной болела. Могу отличить. И как лечить знаю». В принципе, Дмитрию было уже все равно. Температура фигачила, тут сомневаться не приходилось. И если сначала ему было жарко, то нынче знобило. Рот он послушно открыл. Маша подсветила себе фонариком от телефона и сокрушенно покачала головой. «Дело плохо. Я что, умру?» «Даже не надейтесь. Это было бы слишком просто, а так придется немного помучиться. И, конечно, постельный режим. У вас есть кому за вами ухаживать?» — спросила без всякой задней мысли, потому что ему действительно сейчас требовался уход. «Разберемся», — буркнул Самохин, заваливаясь на диван. «Дмитрий Николаевич, может, врача?» «Никаких скорых, Мурушкина, так и знай». «А что же мне с вами делать?» «Как что? Не ты ли мне буквально минут назад говорил, что знаешь, как это дело лечить?» Язык генерального заплетался, а ведь это только начало. Дальше однозначно хуже будет. Мура осела в кресло. Зерна уже ее черт языком болтать. «И что теперь прикажете делать? Как расценивать его слова? Как приказ начальника о нем позаботиться?» Маша растерянно покосилась на часы, а когда вернулась взглядом к Самохину, тот уже отключился. Просто великолепно. Первым делом Мура потопала в аптеку. Поскольку в доме генерального царю идеальный порядок, ключи отыскались быстро. Деньги тоже нашлись, но их брать Маша не стала. Лучше уже за свои лекарства купить, а потом при случае чеки сдать болящему под отчет. По дороге в аптеку позвонила деду, предупредив того, что ночевать будет у Люси с Иваном. Так уже случалось, когда они с братом засиживались за разговорами допоздна. «Так я не поняла, ты к нам ночевать придешь или у своего матершинника останешься?» — поинтересовалась Люся, стоило Маше ей все объяснить. «Даже не знаю», — растерялась та. «Дурацкая ситуация. И бросить его не бросишь. И как оставить его вот так, ума не приложу». «Вот и не прикладывай. Думать много вредно. К тому же это ведь такой шанс, Машуль». «На что ты намекаешь?» — подозрительно поинтересовалась Мура у снохи, будучи полностью уверенной в том, что ее чувства к Самохину никто не знает. Ну, за исключением Лизеты, конечно. Но эта дама все что угодно выпытает. Здесь без вариантов. «Ну как же? Ты уже забыла, на чей капот твой башмак свалился? Это ведь судьба, Маш. И ты туда же. Разве можно верить в подобную чушь?» — возмутилась Мура и сама себе не поверила. «Нет, ну а что? Ты сама подумай. Тем более мужчина какой. Положительно во всех отношениях. Взрослый, опять же. И что-то мне подсказывает, что тебе как раз такой мужчина и нужен». «Ага, такой», — пробубнила себе под нос Маша. «Сговорились они там, что ли? В общем, как что-нибудь прояснится, я тут же отзвонюсь». Когда Маша вернулась из аптеки, Самохин все так же спал. Потрогав лоб начальника, Мура решил, что без таблеток жаропонижающего ему точно не обойтись, а может, и чего покрепче поставить придется. Например, анальгин с димедролом. Укол, который известно, в какое место ставится. Щеки опалил жар. Проклятие всех рыжих людей. Ну, просто зашибись начало отношений. Романтика о чем? Самохин выплывать из беспамятства не торопился. Он что-то бормотал и уворачивался от ее рук. «Дмитрий Николаевич, вам нужно выпить жаропонижающее». Набралась храбрости Мура и даже голос повысил. Не сильно, насколько могла. Тут все же приоткрыл немного глаза. «Маша, у вас ангина и высокая температура. Я сходил в аптеку и купил лекарства, которые вам нужно принять». Объяснила свое присутствие в его доме Мура на случай, если Самохин забыл. «У меня ангина, а не слабоумие», — заворчал тот, принимая из ее рук две таблетки ибупрофена. «Я и так все помню». «Хорошо. А есть кому о вас позаботиться?» — повторила свой вопрос девушка. «Может быть, мне можно кому-то позвонить? Оставлять вас одного небезопасно и...» «Вот ты и позаботься». «Прекрасно. Она, конечно же, только об этом и мечтала». Мура с досадой фыркнула и, вскочив со своего места, подалась в ванную, чтобы приготовить больному компресс. Но даже ей самой ее возмущение показалось слишком вялым и бутафорским. Однажды кто-то из Машиных бывших одноклассников ляпнул, что темперамента в ней было не больше, чем в дохлой рыбе. И, наверное, тот урод был недалек от истины. Во всяком случае, внешне она редко когда проявляла свою эмоциональность. И это незавидное свойство характера было тоже родом из детства. «Не шуми, не прыгай, лишний раз ни о чем не спрашивай». Лизетта утверждала, что она была забитой, а Мура и не спорила. Хотя с появлением в ее жизни брата и начала отмечать в себе некоторые изменения. Чувство, что ты хоть кому-то нужен, было прекрасным. Оно раскрепощало и наполняло тело легкой воздушной радостью. Мура оглядела ванную комнату и тяжело вздохнула. Ну и как здесь вообще кран включается? Ни поворотного механизма, ни ручки. Один смеситель торчит прямо из каменной. Уж не мраморно ли столешница? И все. Заглянула в душевую кабинку. Ну, здесь попроще. Хоть пипка есть, которую Мура и принялась вертеть. А та возьми и сработай. И окати ее с ног до головы из каких-то хитроумно вмонтированных в стене форсунок. Игрушки дьявола. Ну и что теперь? Взяла аккуратно сложенное в нише под раковиной полотенце. Обтерлась. Отжала компресс и, наконец, вернулась к болящим. «Ты где застряла? Я чуть не умер». «От этого еще никто не умирал», — буркнула Мура, сворачивая полотенце. «Вот, оботритесь. Это поможет температуру сбить». «Фу, мерзость какая». «Знаю, что неприятно, но температуру нужно сбивать, иначе...» «Умру». «Да что же вы каждый раз умираете?» Лежащий напротив нее мужчина уже не казался Маше таким уж недосягаемым. Оказывается, что короли, что челядь, в болезни ведут себя как малые дети. То есть ноют и выносят мозги. Мура склонилась над шефом и положила ему на лоб аккуратно свернутый валик компресса. Выпрямилась, натолкнувшись на пристальный изучающий взгляд Дмитрия Николаевича. Вот только он не в глаза смотрел, а на ее обтянутую мокрым трикотажем острую грудь.